Глава 12. Место, где император собирался отужинать, было таким же помпезным, как и все в этом огромном доме. Аня даже не смогла назвать его столовой, потому как оно вообще не подходило под данную категорию помещений. Гигантская, квадратной формы, с панорамными окнами, выходящими на сторону парка, сквозь которые закатное солнце золотило мебель и стены, это место скорее напоминало какой-то зал приемов, ну или бальный, если здесь вообще проводились балы и устраивались танцы. В последнем девушка сомневалась. Вряд ли этот тиран способен ценить музыку, разве что только военные марши, под которые легко можно было рубить головы всем неугодным. Император во время пути молчал, приноравливая свои шаги к Анинам. На лице его было довольное выражение, он напоминал кота, безнаказанно объевшегося сметаной и изредка поглядывал на спутницу с высоко оценивающим взглядом. Судя по тому, как одобрительно при этом сверкали глаза, мысли мужчины были весьма радостными для него. Аня же шла молча, вздернув подбородок максимально высоко и стараясь ничем не выдать своего волнения. Если этот человек решит еще кого-то сегодня казнить, то она просто морально не выдержит всего этого и попросту сойдет с ума. По крайней мере, внутри нее будто была натянута струна до предела, готовая лопнуть от малейшего прикосновения. «Надеюсь, что ужин пройдет без эксцессов», — нарушил молчание Аласкар, покосившись на нее. «Если вы не решите кому-то отрубить голову еще раз, то да», — холодно парировала девушка, кинув на него полный ярости взгляд. «И вообще, судя по залу, где проводилась казнь, вы еще и пытками не брезгуете. Конечно, другая бы девушка, может, не стала дразнить этого зверя, но Анне терять было совершенно нечего. Тем более, она отлично понимала, что ее статус своеобразным образом защищает ее. Да, пусть не от сумасшедшего дома, но от смерти точно. А пока жива, она будет бороться до конца. Ее дед прошел всю войну. Был артиллеристом, дошел до Берлина и не сдался. Он присылал бабушке пронзительные письма, и холодными зимними вечерами та читала их, иногда вслух, иногда про себя, глядя на пожелтевшие страницы блестящими от слез глазами. Деда не стало в далеком 1978 году. Мама была у них поздним ребенком, родившимся почти в 50 бабушкиных лет, неожиданно для нее самой. Она думала, что давно в климаксе, а когда узнала правду, очень стеснялась, что сама почти бабушка по возрасту, а рожать идет наравне с молодыми женщинами. И эта первая ее девочка, родившаяся через много лет после войны, стала самым любимым ребенком на свете. К сожалению, бабуле пришлось воспитывать маму одной после смерти мужа. Да и та тоже родила Аню поздновато, мотаясь по стране в поисках открытий и свершений вместе с ее отцом. Однако характер это закалило знатно, причем у всех. Аня с детства была приучена к самостоятельности, и в школе умела и обед простенький приготовить, и квартиру убрать, и за водой сбегать до колонки при необходимости. Тогда еще проводились отключения воды, и частенько из крана при включении вырывались лишь утробные звуки. Бабушке исполнилось 92 года, когда она отошла в мир иной. Крепкая была дама, пережившая и голодные 30-е годы, и войну, и послевоенный кризис, деда ждала. Потом они поехали работать в Сибирь, где родилась мама Ани. Бабушка никогда не жаловалась на судьбу, на то, что было тяжело, смотрела на мир с позитивом. Поэтому и Аня выросла с подобным взглядом на мир и жизнь. Ничего, как говорится, улыбаемся и машем, выживем. В крайнем случае из ума. Если читателей волнуют расчеты, то Анина бабушка родилась в 1923 году. На момент начала войны ей исполнилось 18 лет. Дочь у нее родилась в 1972 году, в возрасте 49 лет. Аня родилась в 1998 году, то есть в 2022, на момент описываемых событий, ей самой 24 года. Примечание автора. Приободрившись при воспоминании о любимой бабуле, Аня расправила плечи и повернулась к стоявшему в трех шагах от нее императору. Если бы она не стала свидетелем жестокости этого человека, то он бы даже мог ей понравиться. Этакий образчик мужества и настоящей мужской красоты. Наверное, какой-нибудь глупышке с замашками жертвы было бы приятно внимание Аласкара, но не Анне. Можно быть мужественным без жестокости. Таким, как она думала, был Станислав Честный, строгий, правильный, да, не такой красивый, как император Бодрум, но для нее и не важно было, какой человек снаружи, главное ведь, что внутри. «Вы так смотрите на меня, ваше высочество?» — иронично выгнул бровь император, будто препарируете, как лягушка. «О чем вы думаете? О внутренностях?» — честно ответила девушка холодным голосом. «И я не высочество, как вы знаете. Чем быстрее вы осознаете, что пути назад нет, тем легче будет признать, что мое предложение оптимально для всех нас. Проигравших нет». «Проигравшая — истинная наследница Дюран», — упрямо вздернула подбородок Аня. «Она застряла в моем веке». «Она сама хотела туда попасть, разве нет?» — усмехнулся Аласкар. «Ну, так пусть изучает, ей никто не мешает, тем более, что она умная. Думаю, ей там будет легко и просто освоиться». Девушка хотела ответить что-то резкое, но в этот момент услышала мужские голоса за дверью. Та распахнулась, впуская двоих людей. Один из них, Станислав Рикардан, тут же отыскал ее глазами и едва заметно кивнул. Второй же приветствовал императора, а затем с любопытством взглянул на холодно глядящую на него принцессу Дюран. «Добрый вечер, ваше высочество!» — склонил он голову. «Добрый вечер!» — ровным голосом приветствовала его девушка. «Позвольте представить вам, моя дорогая, моего самого верного соратника, правую руку, как сказали бы в древности, адмирала космического флота империи Бодрум Грикардана Як Максимус. С его сыном Станиславом вы уже знакомы». Голос императора излучал дружелюбие. Аня внутренне содрогнулась, покосившись на этого страшного человека. Как можно быть таким лицемером? Отрубить голову человека Станислава и при этом приветствовать его, как ни в чем не бывало? Или капитан не знает ни о чем? Вряд ли, учитывая его отношение к команде. Ей хотелось подбежать к мужчине и спрятаться за ним от всех бед. Почему-то внутри была уверенность, что капитан защитил бы ее ценой собственной жизни. Но нужна ли ей такая цена? Нет. Поэтому следовало дождаться удобного момента и поговорить с ним, попросить помочь ей каким-то способом, вызволить, доставить на землю, а там уже по возможности обменяться с Аритой. Если все выгорит, то никаких больше авантюр, точно. У нее будет самая скучная жизнь из всех возможных. Главное, чтоб Станислав не счел ее сумасшедшей, а то... «Добрый вечер, ваше высочество!» Капитан прервал ее мысли, появляясь в поле зрения и склоняя голову. «Рад видеть вас в добром здравии». «Добрый вечер, капитан Рикардан», — ответила Аня, а затем совершила нечто невероятное. Пока император отвлекся на адмирала, о чем-то негромко беседуя с тем, подмигнула Станиславу и одними губами проговорила: «Нужна помощь». Лицо мужчины никак не поменялось, лишь зрачки немного расширились. Он растерянно моргнул, затем оглянулся на отца и верховного правителя, а потом вновь обернулся к девушке. Но та уже отошла, чтобы не компрометировать ни себя, ни капитана в глазах Аласкара. Было необходимо усыпить бдительность этого медведя, иначе, если Станислав согласится помочь, дело может не выгореть. «Прошу к столу», — радушным жестом указал император Бодрум, подходя к Анне и беря ее под руку. «Позвольте проводить вас». Аня почувствовала чуть повыше локтя стальную хватку крепких пальцев Аласкара и едва заметно поморщилась. «Можно не хватать меня так сильно?» — прошипела она возмущенно. «Извините», — широко улыбнулся тот, ослабляя захват, а затем положил руку девушке на полусогнутую свою и похлопал по ладони. «Не рассчитал. Впредь постараюсь исправиться. Что с меня взять? Сложное военное детство и юность». Аня приняла игру, улыбнувшись одними губами. Ей не хотелось, чтобы адмирал что-то заподозрил, да и императору необходимо было дать поверить, что она покорилась и почти согласна на его условия. Мужчина подвел ее к столу справа, усадил на стул с высокой спинкой, задрапированной золотистой тканью, отодвинув его для нее, а затем уселся сам во главе. Адмирал Максимус устроился слева от императора, а Станислав рядом с отцом, наискосок от Ани. Император кивнул слугам, и те внесли первую перемену блюд. В другое время Аня, может, восхитилась бы едой, но сейчас кусок не лез в горло. Она честно старалась отщипнуть немного от одного блюда, немного от другого, но перед глазами стояла отрубленная голова молодого парня, и сразу ком подкатывал к горлу. Император же, напротив, ел с аппетитом, общаясь с адмиралом на какую-то тему со специфическими терминами, которых девушка не понимала. К счастью, Аласкар не обращал на невесту никакого внимания, что не могло не укрыться от глаз Станислава. Тот был уверен, что везет Ариту для заключения счастливого брака и был обескуражен поведением верховного правителя и просьбой девушки о помощи. Что могло случиться за эти пару часов, пока они не виделись? После того, как он проводил Ариту на императорский шаттл, самолично пристегнув ее ремнями безопасности, он сам вылетел на своем маневренном космолете, предварительно отправив команду в увольнение и разрешив до завтрашнего дня быть свободными. На утро следующего дня Станислав запланировал путешествие к дальним рубежам внешнего космоса, которое было отложено для поездки за Аритой. Никого из своих людей он не видел еще и был уверен, что те вылетели увидеться с семьями перед длительной поездкой. Все время ужина капитан наблюдал за бледной, как смерть, невестой императора. От его глаз не укрылось, что девушка, еще вчера не страдавшая отсутствием аппетита, сейчас едва притронулась к великолепно приготовленным блюдам. И косые взгляды, бросаемые ею на увлеченного беседой с адмиралом императора, ясно давали понять, что она в диком ужасе от персоны Бодрума. Что же произошло с ней за столь короткое время? Неужели император потребовал немедленного исполнения долга? Не хотите ли прогуляться? Внезапно обратил на капитана свое внимание верховный правитель империи. И невесту мою можете взять с собой, а то она заскучала, бедняжка. Нам с адмиралом необходимо обсудить пару вопросов о безопасности наших рубежей, а вам, вероятно, есть о чем поговорить с госпожой Дюран. Как мне доложили, на корабле вы ужинали вместе, так что темы для беседы должны найти. Станислав удивленно взглянул на него. Кто мог доложить об ужине с принцессой? Он верил каждому члену своего экипажа и точно знал, что никто из людей не был болтлив. И уж наверняка бы никто из них не побежал докладывать императору о том, что происходило в эти дни в гиперпространстве. «Благодарю». Арита поднялась со своего места, промокнув губы салфеткой, и вышла из-за стола, выжидательно глядя на Станислава. «Я с удовольствием прогулялась бы по саду, с вашего позволения. Разумеется, моя дорогая». Аласкар тоже встал, подошел к девушке и, взяв ее ладонь в свои, прикоснулся губами к тонким пальчикам. «Иди, подыши воздухом. Сейчас уже не так жарко на улице. Солнце клонится к закату. Да и в саду, в тени деревьев, тебе будет хорошо». «Спасибо». Станислав тоже поблагодарил императора за ужин и вышел в сад вслед за госпожой Дюран. Она шла неспешно, прямая как палка. Волосы водопадом струились по спине и плечам, покачиваясь при каждом шаге. Капитан следовал за девушкой молча, ожидая, пока та первой начнет разговор. Однако Арита шла и шла вперед, пока императорский дворец не оказался скрыт за деревьями полностью. «Мне нужно открыться вам». Внезапно обернулась она к капитану, поразив того лихорадочным блеском голубых глаз. «Этот человек, он чудовище. О ком вы говорите?» Станислав оторопел, сдернув брови. «Об императоре? О ком же еще?» Раздраженно выдохнула она. «Вы разве не знаете, что он казнил человека из вашей команды? Отрубил ему голову показательно, чтобы заставить меня подчиниться?» «Что?» Резко втянув ноздрями воздух, отшатнулся капитан. «Что вы такое говорите?» «Я думала, вы в курсе?» Аня внезапно закрыла лицо руками и разрыдалась. «Это ужасно! Чудовищно!» всхлипывала она, сотрясаясь всем телом и стуча зубами от страха. «Это был совсем молодой парень, а ему отрубили голову. Боже! Разве так можно?» Станислав не ответил, включая переговорный браслет и связавшись с первым помощником. При выходе на поверхность с планеты он отключил браслет, чтобы тот не создавал помех, и забыл включить обратно. Слушая сейчас, что говорит Вилькорн, капитан все больше хмурился, бросая косые взгляды на успокаивающуюся девушку. Она все еще всхлипывала, совершенно по-детски протирая глаза и нос, который покраснел и совершенно ее не красил. «Вы говорите, нужна помощь?» Резко оборвав помощника, подошел Станислав к Ане и встал напротив. «Чем я могу помочь?» «Увезите меня отсюда», — взмолилась она. «Я прошу вас. Я не давала никаких обещаний вашему императору. Он обманул вас, силой пытается принудить меня к браку, чтобы император Дюран отдал ему планету, где добывается Галору. Если же я откажусь, этот монстр угрожал бросить меня в сумасшедший дом». Станислав с силой потер виски. Ему еще на корабле стало казаться, что девушка не обманывает, говоря, что не давала никаких обещаний. А сейчас, выслушав, как схватили Ордена Киари люди в правительственной форме и увели в неизвестном направлении, обвиняя в покушении на невесту императора, он все больше сомневался в словах своего правителя. Неужели все, что говорит эта бледная девушка, правда? Если он поверит ей и попытается помочь, его обвинят в государственной измене, отец лишится должности, а сам он может погибнуть. Но с другой стороны, это ведь он вовлек Ариту Дюран во все это, значит, просто обязан помочь ей. Я попытаюсь помочь, сухо пообещал, вынимая носовой платок из кармана и подавая Ане. Та взяла его, громко высморкалась и скомкала в ладошки. «Я буду признательна вам», — пробормотала она. «Только дом императора охраняется. Я не знаю, как это все осуществить. Если вы погибнете, я не смогу жить, зная, что все это по моей вине». Станислав нахмурился. Он все еще не мог поверить в том, что император обвел его вокруг пальца. «Нужно сначала переговорить с отцом. Скорее всего, тот в курсе всех дел, а затем уже делать выводы. Давайте условимся так», — медленно проговорил Станислав. «Если до утра я не дам о себе знать, значит, мой план не удался. Тогда вам нужно будет действовать самостоятельно. Вряд ли император убьет вас. Вам нужно будет как-то связаться с вашим отцом, обрисовать ему всю ситуацию и ждать помощи от него. Боюсь, если мой император узнает, что я помог вам бежать, жизнь моя и моей команды будет висеть на волоске. Поэтому постараюсь придумать надежный план. Вам нужно только ждать, Арита. Ведите себя спокойно. Не дайте императору ни малейшего сомнения, что вы у него в руках». Аня молча кивнула, постепенно успокаиваясь. Она не знала, о чем Станислав разговаривал со своим помощником, но тот явно посвятил капитана в случившееся. И уже то, что ей согласились помочь, радует. Главное вырваться отсюда, а там можно будет как-то уговорить капитана вернуть ее на землю. Или хотя бы к отцу Ариты и открыться ему. План был зыбким, словно карточный домик. Если капитан не поверил ей, если он сочтет смерть члена команды справедливой, то о том, что будет в этом случае, Ане не хотелось даже думать. Нет, пусть все будет хорошо.